по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский. Телефон студии помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, но можете послать его на пейджер по номеру 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлой передаче нам был задан вопрос о слове «коромысло». Причем нашего слушателя интересовало, к сожалению, я не успел записать, как его зовут, нашего слушателя интересовало, не связано ли это слово со словом «мысль» и, соответственно, с глаголом «мыслить» и так далее. Мы с Валерием Анатольевичем сразу же предположили, что такой связи не существует, и действительно та справочная литература, с которой мы могли свериться, наше предположение подтверждает. Действительно, никакой связи со словом «мысль» здесь нет, совпадение является случайным, но, к сожалению, достоверной информации о том, каково происхождение слова «коромысло», источники тоже не дают. Максимилиан Фасмер в своем замечательном этимологическом словаре русского языка, отвергая несколько версий, которые ему кажутся неубедительными, я с ним в этом совершенно согласен, далее добавляет «темное слово», и более ничего о его происхождении надо же не так прямо в словаре. Да, он последовательно в словаре, в тех случаях, когда происхождение слова установить не удается, пишет «темное слово». Именно так. Вот. Можно, конечно, сделать такое отчаянное, я бы сказал, предположение о связи этого слова со старославянским глаголом «кормити», который писался через «ер» – «кормити». В старославянском языке было два глагола, которые звучали и писались одинаково, а значения имели различные, то есть это были омонимы. Одно из этих слов «кормить» существует и в современном русском языке, «кормить», «снабжать пищей» кого-то. А вот второй глагол, который звучал и писался также, означал «править», «управлять». Он связан с такими словами современного русского языка, как «корма», «кормчий», «кормщик», «кормило». Вот «корма», например, это на самом деле исходно, исторически, это то место, с которого осуществлялось управление морским судном, причем управление еще с помощью рулевого весла. То есть это все восходит к глубокой древности. И само это слово, согласно данным словаря Фасмера, заимствовано, видимо, из греческого языка, где оно звучало очень сходным образом и имело значение «доска», «кусок дерева», «весло». Одним из значений этого слова было «весло». Слово «кормчий» — это, в общем, «тот, кто правит». У Пушкина в «Орионе» мы помним вариант этого слова не «кормчий», а «кормщик», «погиб и кормщик», и «пловец». Есть еще слово «кормило». В устойчивом словосочетании «кормило власти» оно сохранилось. Так вот, «кормило власти» — это не то, чем кормится власть или тот, кто находится у власти, а это руль, это средство управления. Не исключено, я повторяю, это лишь предположение, не исключено, что существует какая-то связь между словом «коромысло» и вот этим древним глаголом «кормити» в значении «управлять». В этом случае можно предполагать, что «коромысло» сравнивается в самой тогда внутренней форме слова, содержится сравнение этого предмета с тем, с помощью чего управляют кораблем. Действительно, когда ведра несут на коромысле, то легче держать равновесие и не поведет ни в одну сторону, ни в другую. Если это так, то тогда можно выстроить какую-то этимологию этого слова. Но, повторяю, это лишь предположение, и предположение лично мое, поэтому я ни на кого в данном случае даже сослаться не могу. Если кого-то из наших слушателей это устроит, я буду очень рад. А много ли в словаре таких темных слов, или это вообще исключительно? Вы знаете, немало, немало. Я бы сказал, что такое встречается один раз на 30-40 слов. Это, ну, это не большое, так, да, это не так мало, это не так мало. Так что, конечно, этимология оставляет очень многие вопросы пока нерешенными. И, может быть, они никогда не будут решены, потому что есть слова, утратившие, полностью утратившие свои связи с теми словами, от которых они произошли. А как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Лидия Анатольевна. Будьте любезны, вот такие слова в основном из рекламы, конечно. Вот я услышала такое. Архивист. Мне кажется, все-таки архивариус. Второе, значит, вот зарплата от и выше. Это как? По-моему, достаточно просто от какого-то или до какой-то там цифры. И третье. Самые фатальные последствия. Разве могут быть другими, если они фатальные? Просто фатальные последствия. Спасибо, Лидия Анатольевна, за ваши вопросы. Я бы не счел их вопросами. По-моему, вы сами на них и отвечаете вполне удовлетворительно. Я бы, пожалуй, только уточнил по поводу слова «архивист». Мне кажется, что «архивист» стали употреблять вместо слова «архивариус», руководствуясь тем соображением, что «архивариус», само слово «архивариус» ассоциируется с некоторой стариной и, кроме того, с единоличным хозяином или единоличным хранителем архива. А архивистом можно назвать человека, который отнюдь не является единоличным хранителем архива, несущим всю полноту ответственности за сохранность его содержимого, но просто человека, который работает в архиве, много работает в архивах и тому подобное. Если вот таким образом разводить значение слов «архивариус» и «архивист», то в таком случае употребление слова «архивист» можно считать оправданным. Я совершенно согласен с вашими замечаниями по поводу обозначения размеров зарплаты от и выше. Конечно, и выше лишнее. И совершенно согласен с тем, что если последствия фатальные, то никакие сравнительные и превосходные степени в этом случае уже не нужны. Как это по-русски-то? Напомню, телефон 325-61-77, номер пейджера 309-26-65. Сегодня мы разыгрываем билеты в Театр Ленсовета на 23 мая, на спектакль «Я боюсь любви» и на завтра в концертный зал Дома Кочневой на вечер романсов и песен из репертуара Эдит Пиаф в исполнении заслуженной артистки России Галины Сидоренко. Билеты достанутся тем, кто задаст самые интересные вопросы, ну, или позвонит самым любопытным комментариям. Вот кто-то нам уже дозвонился, слушаем, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Юрий Юрьевич дозвонился. У меня вот как раз небольшой комментарий, если позволите. Да-да, конечно. Михаил Яковлевич, вот по поводу глагола «сподобиться». Знаете, вот все-таки у него есть невозвратная форма. И эта невозвратная форма употребляется в церковнославянских текстах. Вот, например, в благодарственной молитве по святому причащению благодарим Господи, что причаститесь небесных твоих тайн сподобил Еси. Вот такой комментарий. А, Юрий Юрьевич, на этом и закончился комментарий, да? Да, вы совершенно правы, действительно. Но нужно, действительно, в текстах молитв, в церковнославянских текстах, конечно, такое употребление существует, оно сохранилось, но все дело в том, что это именно тексты молитв, то есть это церковнославянский язык. Что такое церковнославянский язык? Это используемый в течение тысячелетия на территории Руси, ну, я тут скажу так, широко и не буду уточнять, старославянский язык. По происхождению это старославянский язык. Да, фактически другой язык. Фактически другой язык. В современном русском языке «ты сподобил меня» сказать невозможно. Кстати, вот в этом фрагменте, который вы привели, «сподобил еси», видите, здесь... даже сама глагольная форма такая, которая в современном русском языке уже не употребляется. Это так называемый перфект, который представляет собой составную форму «сподобил» — смысловой компонент, и «еси» — вспомогательный компонент. «Сподобил» в данном случае является не формой прошедшего времени глагола как таковой, а причастием, причастием, перфектным причастием от глагола. А «еси» — это вспомогательный глагол, форма второго лица единственного числа глагола «быть». В церковнославянском, равно как и в старославянском, это, безусловно, было так. В современном русском языке я очень сомневаюсь в том, что можно сказать «мой друг сподобил меня посмотреть новый фильм». Или познакомиться с новой книгой. Думаю, что это воспринималось бы исключительно как игра слов. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам еще дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, это Мария. Да, слушаем, да. Мария. Вы знаете, вот ни от кого не могу добиться. В единственном числе Илья. А как сказать во множественном? Кто имя. В единственном числе? Илья, имя Илья. А как сказать во множественном, что-то мне никто не может подсказать правильно, грамотно. Хороший вопрос, Мария. Да? Действительно, спасибо. Хороший вопрос. Ну, я вам должен сказать, что вообще формы множественного числа отличных имен, если употребляются, это крайне, крайне редко. Мне кажется, что вы могли почти с равным успехом спросить о форме множественного числа от вашего собственного имени. И здесь ответ может быть только один. Точно так же, как от Михаилы звучит несколько странно, но это именно так. От Сергей – Сергеи. Это звучит тоже странно, но это именно так. От Илья – Ильи. В старое время имя Илья писалось, во-первых, не через мягкий знак, а через «и». Это было «Илия» или даже «Илия». И, соответственно, в форме множественного числа было не мягкий знак «и», а два «и» – «Илии». Ну, скажем, в родительном падеже «Илии пророка». Но, повторяю, мне даже трудно понять, в каком случае окажется действительно осмысленным и оправданным употребление как этого, так и любого другого личного имени в форме множественного числа. Конечно, бывают такие случаи, но они крайне редки. Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Меня зовут Александра. Вот три маленьких наблюдения языковых. Два объявления о приеме на работу, одно из газеты, другое, видимо, на водосточной трубе было приклеено. В газете обещается бесплатная форма одежды тем, кто поступит на указанную работу. А объявление, вывешенное на улице, обещает высокую доходливость. И третий момент. Одна известная парфюмерная фирма сейчас вывесила объявление, что у нее скидка на туалетные воды предоставляется. Спасибо. Потрясающе. Александра, вас можно только поблагодарить за точность наблюдений. Конечно, во всех трех случаях нарушения очевидны. Может быть, просто бесплатная спецодежда или бесплатная рабочая одежда. Бесплатная форма – это бессмыслица. Или если речь идет о форме как о спецодежде, то тогда просто бесплатная форма, одно из двух. Но никак не бесплатная форма одежды. Высокая доходливость, ну, видимо, забыли о том, что, в общем-то, существует слово «доходность», а слова «доходливость» в принципе нет. Хотя и говорить о каком-то, о какой-то работе, о какой-то вакансии и характеризовать эту вакансию вот поэтому, по такому признаку высокой доходности тоже не приходится. Можно говорить о высоком доходе, который обеспечивает работа вот на этом месте. Ну, а и что касается туалетной воды, можно говорить о разных сортах, о всех сортах туалетной воды, но, естественно, что в этом случае форма множественного числа исключена. Спасибо, Александра, за ваше наблюдение. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще ваш комментарий или вопрос по телефону слушаем. Тоже Александр Петрович. У меня три вопроса. Первый, который, по-моему, неоднократно задавался. Сейчас все чаще и чаще говорят, в мае месяце, в феврале месяце. Зачем добавлять слово «месяц»? Разве февраль, май, кроме месяца, обозначает что-то? Это первый вопрос. Потом второй вопрос. Очень часто сейчас говорят, имеет место быть. Вот что-то такое имеет место быть. Вот в такой же ситуации, например, Быстрицкая сказала, имеет право быть. Это я еще понимаю. А имеет место быть, мне непонятно. А третья реклама, я попросту не понял. Реклама кваса. Значит, квас Никола подходит и к рыбе, показывается тарелка, значит, с рыбным блюдом, и к мясу, опять блюдо с каким-то, и к семкам. А пока там не очень понятно, что изображено на тарелке, но действительно напоминает груду семечек подсолнечных. Ну разве можно это называть семками? Может быть, это по-украински или по-белорусски, но это же не по-русски. Вот все. Большое спасибо за вашу передачу. Спасибо, Александр Петрович. Первый ваш вопрос. Слово «месяц», строго говоря, конечно, является лишним в том случае, когда уже назван этот месяц. Но, уверяю вас, это не самое страшное из речевых ошибок, которыми полон окружающий нас эфир, скажем так. И очень часто. Да, и очень часто. Ошибка, привычка речевая, скажем так. Это речевая привычка, причем очень старая. Если вы почитаете, допустим, письма начала 19-го, не 20-го, подчеркиваю, даже 19 века. Если вы почитаете пьесы русских драматургов 18 века, вы найдете там точно такое же словоупотребление. Это очень старая традиция. И вот здесь я бы все-таки считал более разумной, ну, такое мягкое, снисходительное к этому отношение. Повторяю, если это и ошибка, то далеко не самое страшное. Вот ваш второй вопрос связан с действительно настоящей ошибкой, которая, к сожалению, очень широко распространена. Имеет место быть это выражение, которое возникло в результате наложения двух разных, совершенно разных, с разным значением выражений. Первый из них – иметь место. Когда говорят о чем-либо существующем, можно сказать, нечто существует, можно сказать, нечто имеет место. Ну, допустим, в том курсе русского языка, который мы с вами начинаем, говорит преподаватель студентам, имеет место целый ряд сложных проблем. Вот, имеет место, находится, существует. А второе выражение, которое участвует вот в этом наложении, это выражение «имеет быть». Оно в современной русской речи уже не употребляется. Но еще 100 лет назад оно было вполне распространено. И, например, на афишах писали такого-то числа в 7 часов с четвертью или в 7 часов с половиной «имеет быть» допустим, поэтический вечер такого-то и такого-то. «Имеет быть» означает «состоится», «должен состояться», «должен произойти». Что произошло дальше? Ну, нетрудно догадаться. Одно выражение накладывается на другое, и возникает вот этот монстр, абсолютно бессмысленный, но, повторяю, к сожалению, очень широко распространенный. «Имеет место быть» употребляют сейчас очень часто вместо правильного «имеет место». К своему ужасу, я совсем недавно прочитал это выражение даже в докторской диссертации, соискатель которой претендует на степень доктора филологических наук по специальности русский язык. Еще и в письменной речи. В письменной речи. В письменной речи. В научной. Да. Вот это свидетельствует о том, насколько широко распространилась эта ошибка. Надо сказать, что соискатель, автор этой диссертации, весьма и весьма молодой человек, и, по всей видимости, ему уже просто неведомы те вещи, о которых я сейчас говорю. А он уже защитил докторскую? Да, она уже защитила докторскую. Это было в марте. То есть это не явилось препятствием, вот такие речевые ошибки, но я надеюсь, она была единственная. Если человек такая единственная, да, такая была единственная, к счастью. Так что, Александр Петрович, повторяю, вы правы в том, что это ошибка, и прав будет каждый, кто постарается следить за своей речью и не дублировать вот по-попугайски. Это совершенно неверное выражение. Третий вопрос насчет семок вместо семечек. Я тоже предположил, что речь идет о семечках. Вы спрашиваете, может быть, это не русское слово, а какое-нибудь украинское или еще какое-нибудь. Я сомневаюсь в том, что обязательно украинское или белорусское. Скорее всего, это имитация такой псевдонародной речи. Да, вот что-то просто такое региональное, да, областное. Мало ли где могут называть семечки именно так. Мне кажется, что для этого вовсе не обязательно ехать в Белоруссию или на Украину. Это может быть где угодно. Видимо, именно такая имитация. Не скажу, что удачная, конечно, потому что она ничем не мотивирована, но называли бы уж тогда и рыбу не рыбой, а рыбкой хотя бы, еще как-то. Ну, мы уже не раз говорили, что, к сожалению, реклама настроена всегда на эпатаж, на как раз нарушение норм, чтобы на основе вот этого нарушения человека и зафиксировал, ну, как-то остановил свое внимание, поразмыслил, а что это, а почему это так, а почему это ошибка? Вот будет любопытно узнать у Александра Петровича, стал ли он после этой рекламы покупать квас Никола. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще слушаем, кто же нам дозвонился. Алло. Да-да, слушаем, представьтесь. Вечер добрый, это вас Александр Ефимович беспокоит. Значит, то ли в понедельник, то ли в среду, слушая очередной отрывок из прежних передач, как это по-русски, значит, я обратил внимание на то, как ведущие отвечали на вопрос по поводу написания на, значит, названия человекообразной обезьяны. Орангутан или орангутанг, или оба варианта допустимы. Ну, я сразу же вспомнил, что об этом шла речь в бестселлере 70-х годов. Значит, в пятитомнике «Мир животных», значит, под редакцией Игоря Акимушкина. Значит, в основном тексте там имеются врезки, ну, отсылки к другим изданиям, книгам, написанным специалистами в области зоологии. И, в частности, вот такой отрывочек, как раз в главе про человекообразных обезьян. Орангутан именно, ну так он называется в основном тексте книги. Орангутан, в кавычках, малайское слово, его принято писать через черточку. Ну тут я оговорюсь, у нас, может быть, когда-то так орангутан и писался, уже давно пишется слитно. Здесь я даже спорить не буду. Значит, его принято писать через черточку, оно составлено из двух малайских слов. Оранг, что означает человек, и утан, лесной. Широко распространенное неверное написание «орангутанг» отдает не столько невежеством, сколько невежливостью. Ведь это слово означает по-малайски «должник». Ну, скажем так, у Акимушкина в его книге много таких юмористических моментов, в том числе и им самим организованных. Вот именно, юмористических, которые вряд ли к русскому языку имеют такое научное отношение. Совершенно верно, согласен. Но факт тот, что у специалистов, ну, то есть у зоологов, принято написание «орангутан» согласно его, так сказать, происхождению, так сказать, из малайского языка. Вот, в принципе, пожалуй, и все. Другое дело, что в литературе, не имеющей отношения, так сказать, к зоологии, название «орангутан» уже практически закрепилось. Я просто, честно говоря, не обращался к словарям, насколько сейчас считаются допустимыми, допустим, сказать, оба варианта. Только и всего. А так, при случае, рифмуется хорошо. Так что я, честно говоря, не знаю, что тут поделать, но счет этот комментарий не лишним. Потому что, по крайней мере, я помню, где это я прочитал в свое время, а, кстати, очень давно, как раз в те самые 70-е годы. Вот пришлось сейчас вернуться к этой книжке. Александр Ефимович, спасибо за ваш комментарий. Собственно, мне добавить нечего, потому что вы все сказали сами и даже сказали, что не следует смешивать научное употребление термина и то, как этот термин, превратившись в общеупотребительное слово, живет в языке. Даже это вы сказали, по сути. Поэтому остается только посоветовать всем нашим слушателям почаще обращаться к нормативным словарям русского языка. Как это по-русски? Вот Дарья задает вопрос, который волнует многих на самом деле. Понятно, что правильно в сети, а говорят, что в сети почти всегда. Но почему же считается, что правильно все-таки в сети? Как, откуда вот норма проистекает? Какие такие законы обязывают вот, нормой быть ударение на первом слоге? Хотя никто так не говорит. Действительно, почти никто так не говорит. Ну, что касается интернета, так точно. Да, действительно, почти никто так не говорит. И мне кажется, что именно вот в этом случае, я говорю только об этом случае, мы имеем дело вот с таким случаем крайнего консерватизма орфоэпических словарей русского языка. Словарь, в принципе, должен быть консервативен. Словарь не может и не должен фиксировать любое новшество и тут же возводить его в ранг нормы. Если бы словари вели себя, ну, я имею в виду не словари, а составители словарей, конечно, таким образом, то мы бы давно уже не понимали тех, кто родился на 50 лет раньше нас. Мы бы просто утратили способность к пониманию, потому что изменений, колебаний в языке происходит огромное количество. Словари, сдерживая вот эти волны изменений, сохраняют единство национального языка, поэтому словарь должен быть консервативен. Но иногда консерватизм словаря доходит до степени упрямства. Вот мне кажется, в случае существительного «сеть» мы сталкиваемся именно с этим. И предполагаю, что в ближайших переизданиях орфоэпических словарей русского языка, в том числе и словарей ударений русского языка, мы уже найдем рекомендацию, которая позволяет считать эти два варианта акцентных в сети и в сети по меньшей мере равноправными. Думаю, что это будет очень скоро. А вы сами как говорите? В сети. Да? Да. Я один раз так, зная норму, как-то вот уже не поворачивается. Конечно. Сказать в сети, а с другой стороны, как говоришь, в сети, тебя люди смотрят, иногда не понимают. Ну, конечно. Как будто это, про рыболовную сеть. Это такая же одиозная история, как со словом «кулинария», которое требуется произносить «кулинария», согласно словарю, но его никто так не произносит, его произносит «кулинария». Рано или поздно словарь с такими вещами смиряется. Но именно тогда, когда уже все произносят иначе, когда фактически победила новая, более молодая норма. Когда словари, как плотины, сдерживающие напор, вдруг в конце концов, да, прорываются. Да, уступают. Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем или ваш комментарий. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Васильевич. В последнее время я все время слышу по радио, по телевидению, от корреспондентов, от ведущих, когда они говорят, что произошло очень волнительное событие. Когда меня что-то волнует, я говорю, что это волнующее событие. Это, мне кажется, естественным по-русски. Если я правильно помню, то слово «волнительное» впервые появилось в каком-то фильме. Кажется, фильм назывался «Озеро», как характеристика, ну, скажем, безграмотности одной из ее героинь. Как вы относитесь вот к этому новому словоупотреблению «волнительно»? Потому что слово «волнительно» меня не волнует совершенно, в отличие от слова «волнующий». Вы редко, наверное, слушаете нашу передачу? Да, редко. Это один из, пожалуй, самых частых вопросов, которые нам задают. Ну что ж, отвечаю. Придется ответить. Сергей Васильевич, слово это не столь молодо, как вам кажется. У Чуковского, у Корнея Ивановича Чуковского в книге «Живой как жизнь» есть такое наблюдение. В дневниках, или в дневниках, или в одном из писем Алексея Толстого читаем: «Не расстаюсь с Томиком Ахматовой, много волнительного». Это Алексей Толстой. Можно по-разному относиться к Алексею Толстому как к человеку. Известно, что за ним тянется шлейф всевозможных довольно неприятных историй, оценок и тому подобное. Но вот в чувстве языка Алексею Николаевичу Толстому отказать нельзя. Писатель он был, стилист он был прекрасный. И русский язык он чувствовал великолепно. Достаточно вспомнить, сколь блистательно он переложил русские народные сказки. Я не знаю лучшего переложения русских народных сказок для детей, чем те переложения, которые сделал Алексей Николаевич Толстой. А вот это свидетельство именно великолепного чутья и очень глубокого знания русского языка. Если Алексей Николаевич Толстой подхватил это слово, значит, наверное, есть в нем некая краска, которой нет в слове «волнующий». Само это слово, добавляет Корней Иванович Чуковский, возникло, ну, зафиксировано, во всяком случае, было на рубеже 19-20 веков в актерской среде. Именно среди актеров оно начало свою жизнь, и вот, обратите внимание, не пропало в туне, как огромное количество других слов однодневок, которые возникают, некоторое время мелькают, а потом исчезают, умирают. Это слово не умерло, значит, есть в нем некий жизненный запас. Так что к нему, я думаю, можно относиться более спокойно, чем вы. И можно даже пытаться смотреть, каковы различия в значении между волнующей и волнительной. Может быть, они действительно есть. А как это по-русски? А вот Игорь Александрович спрашивает, допустимо ли использовать слово «толерантность», когда речь идет о мире растений? Насколько мне известно, термин «толерантность» первоначально как раз и начал использоваться в науках о живой природе. Именно там он начал, и сам термин, и, соответственно, понятие начало использоваться. И значительно позднее о толерантности, как о понятии социально-нравственном, заговорили философы, социологи, социальные психологи и так далее и тому подобное. Так что мне кажется, что здесь биологи не допускают абсолютно никаких ошибок. Слушаем. Как это по-русски-то? Слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я у уважаемых профессоров, у меня такой вопрос. Будьте любезны, вот такое выражение. Пошел танцевать в присядку, получил в придачу подарок. Здесь «В» пишется раздельно. А вот там еще такие выражения. Полетел вниз. И второе. Полетел вниз подвала. И скажите, пожалуйста, в каких случаях «В» пишется раздельно и вместе? В таких словах. Вверх, ввысь, вдаль. Будьте любезны, спасибо большое. Сергей, общее правило, в общем-то, такое. Если перед нами существительное с предлогом, которое звучит так же, как и наречие «вверх», допустим, то мы должны убедиться сначала в том, что же это такое, существительное или наречие. Если существительное, оно должно писаться раздельно. Если наречие, оно должно писаться слитно. Ну, допустим, у существительного может быть какое-нибудь, ну, простейшее определение. Допустим, в самый верх. Если можно вставить вот такое определение, значит, перед нами существительное, оно должно писаться с «в», тогда это предлог, раздельно. Если посмотрел вверх, просто посмотрел вверх, поднял глаза вверх, то здесь не подразумевается возможности какого бы то ни было определения. В этом случае перед нами наречие, оно пишется слитно. Это касается вот вниз и вверх. Что касается в присядку это, конечно же, наречие. Танцевать в буквальном смысле в какую-то присядку невозможно, поскольку просто существительного присядка в русском языке нет. Раз существительного нет, значит, это наречие, и только наречие, пишется оно слитно. Что касается в подарок, здесь существительным подарок в форме винительного падежа, подарить книгу, там, дать книгу, принести книгу в подарок. В подарок имеет значение в качестве подарка. Вот если в плюс существительное можно заменить на вот такое построение в качестве чего-то, то перед нами действительно существительное, оно пишется раздельно. В придачу еще было. А, было в придачу. Слово «придача» нет. Существительного придача. Поэтому и определение там вставить никакое невозможно, потому что самого существительного придачи нет. В большую придачу, в дополнительную придачу бессмыслица. Так просто невозможно сказать. Поэтому слитно. А Сергей-то начал с того, что в присядку, в придачу, понятно, что пишется раздельно. Нет-нет, слитно. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте, представьтесь. Елена. Вы знаете, русский язык необыкновенно богат. И главное значение заключено в корне. Но приставки и суффиксы, они тоже играют свою большую роль. И тут как-то вот я задумалась о тех словах, которые имеют, как будто должны иметь приставку «к». Но я не знаю, исторически... Простите, какую приставку еще раз? Такие слова, как «канат», «камера», «калуга», «когор» и еще. То есть вот насколько эта приставочка, она вообще когда-то была или ее не было? Потому что другие слова, они как включают в состав корня. Это первый вопрос. А второй касается двух слов. Компания и компания и компания. Вот в последнее время постоянно везде только «о». Но ведь это абсолютно два разных слова. По крайней мере, это было так раньше. Спасибо. Елена, вы поставили меня в тупик своим первым вопросом. Вот приставка какая? Да, неведомая. Да, мне никогда не приходило в голову, что в словах «канат», «когор» или «камера» можно заподозрить наличие приставки «к». Ну, может быть, рассуждение ваше выглядит примерно следующим образом. В слове «камера» можно выделить последовательность звуков «мер», а это такая же последовательность звуков, как в слове «мера», и, может быть, тогда «к» — это приставка. В слове «когор» можно выделить последовательность «гор», которая совпадает с корнем слова «гора». Наверное, что-нибудь подобное со словом «канат». Но, уверяю вас, Елена, это случайное совпадение. Ни «канат», ни «когор», ни «камера» приставок «к» не содержит, и о существовании такой приставки ни в современном русском, ни в древнерусском языке мне ничего не известно. Проще говоря, не было такой приставки и нет. Относительно слов «компания» через «о» и «компания» через «а», конечно, вы совершенно правы в том, что это два совершенно разных слова, но слово «компания» через «а» сейчас практически не употребляется, потому что, ну, во-первых, к счастью, войн наша страна не ведет. Если бы вела, если бы это была продолжительная война, допустим, зимняя кампания 1812-13 годов, тогда пришлось бы употреблять вот это слово с буквой «а» в корне. Часто сейчас употребляется это слово в словосочетании «рекламная кампания», то есть какая-то серия, цикл, комплекс мероприятий, нацеленных на рекламирование какого-то товара, бренда и тому подобного. В этом случае, конечно, Знаете, я должен вам признаться, я обычно обращаю внимание на то, правильно или нет употреблено слово «ком» или «компания». И с удовольствием констатирую, что когда говорят о рекламных кампаниях и когда пишут о них, то правильно употребляют слово «компания» через «а». Ну, а в огромном большинстве случаев, когда речь идет о торговых кампаниях, производственных кампаниях и тому подобное, «компания» через «о», и ошибок здесь, конечно, тоже нет. Слушаем еще звонок, пожалуйста. Алло, да, вы в эфире. Уважаемые ведущие. Алло. Да, слушаем вас. Здесь Сергей Андреевич. У меня два небольших вопроса. Вопрос номер один. Сергей Андреевич, да? В последнее время все друг другу бросают вызовы. Море бросает вызов. Природа бросает вызов. По-моему, это совершенно неправильно. Мне кажется, что вместо того, чтобы сказать «бросает вызов», надо было бы сказать «ставит проблему» или «ставит задачу, требующую решения». Бросить вызов может один джентльмен другому, вызвав его на дуэль. Бросить вызов должен, очевидно, живой человек живому человеку, но никак не мертвой природе. Это первый вопрос. Вопрос номер два. Я давно учился в школе, но там меня учили, что температура имеет только единственное число. Множественного числа температуры не имеет. Сейчас сплошь и рядом говорят, температуры такие-то. Послушаем, какие температуры по России, предположим, или температуры в городе. Мне кажется, это тоже неправильно. Прав ли я? Заранее благодарю вас за ответ. Спасибо. Сергей Андреевич, спасибо за ваши вопросы. Во втором случае я с вами полностью согласен. Конечно, послушаем, какая температура, и даже если при этом далее следует обзор температуры на всей территории Российской Федерации, она, как известно, очень велика, все равно послушаем, посмотрим, какова температура завтра на Камчатке, на Дальнем Востоке и дальше по известному плану. Что же касается... То есть у слова «температура» формы множественного числа может существовать только оказионально, только в каких-то очень узкоспециальных случаях, а в том употреблении, о котором говорите вы, должна быть, конечно же, форма единственного числа. По поводу моря, которое бросает вызов, природы, которая бросает человеку вызов, ну, во-первых, замена на море ставит проблему, мне кажется, совершенно неадекватной. И прежде всего по той причине, что в первом случае мысль выражена очень энергично и образно, во втором случае она выражена вяло, скучно и уныло. Кроме того, можно с тем же успехом рассуждать о том, что ставить проблему тоже должен живой человек, а не море. Мне кажется, что в случаях, когда говорят «море бросает вызов», имеет место простейшее олицетворение. Это явление, которое широчайшим образом распространено в языке, не только в художественной литературе, оно просто в языке очень широко распространено. Олицетворение, когда о неживом предмете говорят, приписывая ему свойства, качества живого существа. Ничего страшного в этом я не вижу. А как это по-русски? Адель нам пишет, на концерте в Капелле ведущий говорил, вызывается на сцену. Мне кажется, что вызывать можно на допрос или к доске ученика, а на сцену можно приглашать. Может, я не права? Спрашивает Адель. Адель, мне кажется, что вы совершенно правы, и добавить мне нечего. Конечно, на сцену нужно приглашать, а не вызывать. Слушаем еще вопрос по телефону. Алло. Да-да, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Здесь как раз вопрос по поводу приставки «К». Как же быть с названием города Калуга? Потому что я слышал вариант, что это образовалось из-за того, что как, ну, когда он возник, это образовалось около луга, вот именно «К», как бы сокращение «около». Спасибо за вопрос. Дело в том, что названия, топонимы, названия географические представляют собой одну из, всегда представляют собой очень сложную проблему, и далеко не всегда легко эта проблема решается. Та версия происхождения названия города Калуги, которую вы приводите, существует, но она не единственная. И я могу вам объяснить, почему эта версия возникла, потому что очень велик соблазн, точно так же, как у Елены, которая в слове «камера» видела корень меры приставку «к», точно так же и здесь, поскольку ничего другого просто в глаза не бросается, очень велик соблазн считать, что здесь корень луг, а «к», ну да, какое-нибудь сокращенное «около». Но если сокращенное «около», то это лишний раз доказывает ту простую мысль, что настоящий приставка «к» в русском языке никогда не было. Есть предлог «к», есть, соответственно, предлог «ко», есть приставка «ко», заимствованная из латыни, это приставка совместного действия, но вот приставки «к» я что-то не помню. Возможно, я ошибаюсь, меня могут поправить специалисты по древнерусскому языку, по истории русского языка, но вот ваш пример с Калугой, во всяком случае, ни в чем не убеждает. Как это по-русски-то? Итак, напомню, сегодня мы разыгрывали билеты в театр Ленсовета на 23 мая на спектакль «Я боюсь любви». И на завтра в концертный зал дома Кочневой на спектакль Галины Сидоренко. Ой, спектакль, это концерт музыкальный, да. Конечно же. Романсов и песен Эдит Пиаф, из репертуара Эдит Пиаф. Билеты достанутся кому? Лидии Анатольевне с вопросами про архивиста и дальше. И Александре с наблюдениями над бессмысленными фразами из объявлений. Я дозвонюсь вам после передачи. Ну а сейчас спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!